Глава 14. Адалин. Я продолжаю неуклюже сражаться с пуговицей жакета, потому что никак не могу продеть ее в отверстие. Всякий раз, когда мне кажется, что получилось, эта дрянь выскальзывает обратно. Должно быть от того, что у меня дрожат руки. Наконец, у меня получается. Встав перед зеркалом в коридоре, я критически оглядываю в нем свое отражение. Волосы убраны наверх, изящными локонами обрамляя лицо. На губах ярко-красная помада, подходящий ей по тону рубин, сверкает на шее. Я спрашиваю себя, будь я одним из самых страшных людей в мире, захотелось бы мне купить выпить такой девушке? Не знаю, понятия не имею, что у него в голове. Но надеюсь, что будет так. Деревянный пол скрипит. Слышатся шаги по коридору. Хлоя. Я бы попрощалась, но знаю, что она не ответит. Вместо этого продолжаю смотреть в зеркало, пока сестра проходит позади меня в гостиную, так близко, что я чувствую движение в воздухе. Так мы теперь и живем. Два корабля, дрейфующие мимо друг друга в ночи. Именно. Мне лучше уйти. Ресторан, куда фон Гросс и его люди постоянно ходят, называется «О Кок Блан» — «У белого петуха». Так, по крайней мере, он назывался раньше, пока название не сменили на немецкое. Располагается он на углу Рю-до-Сассе и Рю-Монтелеве в 8-м округе, недалеко от квартиры мадам Ларош и напротив штаб-квартиры гестапо. В обычной ситуации я бы даже не осмелилась пройти по этой улице. Сейчас мне нужно сконцентрироваться на задании, а не на французских заключенных за дверями Рю-де-Сассе-11, страдающих от бог знает каких пыток, к которым их приговорил фон Гросс. Что если я стану следующей? Что если все кончится тем, что я стану умолять о быстрой смерти, лишь бы не мучиться больше? Руки опять начинают дрожать. Нужно это прекратить. Фон Гросс умен. Если он увидит, что я нервничаю, то сразу все поймет. Сделав глубокий вдох, я вхожу в ресторан. Это роскошное место с головокружительно высокими потолками, зеркалами высотой в 3 человеческих роста и массивной люстрой. Когда я пробегаю глазами помещение под ней, у меня перехватывает дыхание. Даже после 3 лет оккупации эта картина все еще тревожит меня. Человек 5 немцев развалились, закинув ноги в сверкающих сапогах на скатерть. Жеронт показал мне фото фон Гросса в газете, рядом со статьей о его повышении. У него лицо акулы, тяжелый нависший лоб и холодный взгляд, впалые щеки и губы толщиной с лезвия ножа. Я сразу замечаю его, с хирургической точностью отрезающего себе ломтик мяса и кладущего его на тарелку. Меня встречает официант в белой рубашке с черной бабочкой. Он лысый, с тонкими вьющимися на концах усиками. Должно быть, это тот самый человек, которого зовут Бавен, один из многочисленных контактов Жеронта. Эта работа позволяет ему наблюдать за тем, кто приходит и уходит на Рю-де-Сассе-11. Он также знает, что у фон Гросса есть привычка после еды подходить к сидящему у бара одиноким женщинам. «Могу я предложить мадемуазель столик?» «Нет, благодарю вас». Отвечаю я, следуя нашему сценарию. Меня вполне устроит место у бара. Бавен ведет меня мимо столика немцев. В какой-то момент он роняет меню, и я нагибаюсь поднять его. Один из немцев свистит. Другой громко стучит стаканом об стол. Меня чуть не начинает тошнить. Но, по крайней мере, пока все идет по плану. Снова завладев меню, Бавен указывает на барный стул, откуда фон Гросс сможет прекрасно меня видеть. Тот кретин все еще свистит, но это мне на руку. Я застенчиво улыбаюсь в его сторону, как будто это идиотское грубое поведение мне очень льстит. Другие тоже провожают меня взглядом, и им я тоже улыбаюсь. Я хочу, чтобы весь столик знал о моем присутствии. Мужчины в этом смысле любят соревноваться. «Ну, посмотри на меня, фон Гросс, я прямо здесь». И словно прочтя мои мысли, фон Гросс откладывает вилку, вытирает салфеткой уголки губ и, наконец, обращает внимание на ту, что вызвало у его товарищей такую бурную реакцию. Под его взглядом я чувствую себя так, словно сижу под прицелом десятка винтовок. Все внутри меня кричит, требуя бежать отсюда как можно быстрее, но я здесь не за этим. Поэтому я собираю всю свою храбрость, Напоминаю себе об атаке на поезд в Лиможе, которой не случилось бы, не вытяни я из Ульриха всех нужных сведений. И встречаюсь глазами с Гроссом. Я улыбаюсь ему. И даже машу, чего не удостоился никто за его столиком. Фон Гросс какое-то время смотрит на меня. Он кивает, словно в знак приветствия. Потом возвращается к прерванному разговору. Я потягиваю маленькими глотками коньяк, болтая с барменом обо всякой ерунде. Бокал постепенно пустеет, и я уже начинаю думать, что все мои попытки привлечь внимание фон Гросса оказались бесполезны. Он по-прежнему не подходит ко мне, но то и дело волосы на затылке у меня встают дыбом, когда я поднимаю глаза и обнаруживаю, что фон Гросс вновь смотрит в мою сторону. Едва я допиваю коньяк, за столиком начинается движение. Фон Гросс встает и сразу направляется к бару, как будто только этого и ждал. Его сапоги уверенно и целенаправленно стучат по кафельному полу. «Девушки, повторите один, и мне тоже», — говорит он бармену. Голос у него острый, как игла. Не спрашивая, жду ли я кого-то, фон Гросс ставит ногу на стул рядом со мной и опирается локтем о барную стойку. Трудно не смотреть на его многочисленные медали, не говоря уже об отливающем вороненой сталью пистолете у правого бедра. Когда нам приносят напитки, бармен, такой разговорчивый всего несколько минут назад, испаряется тихо, как мышь. «Ваши глаза привлекли мое внимание», — начинает фон Гросс. «Они очень выразительные». «Вы льстите мне, полковник». «Лейтенант-полковник, боюсь». «О, нет, это моя ошибка. Я видела вашу фотографию в Le Nouveau Tam. Разрешите поздравить вас с новой должностью. Это очень впечатляюще». «Приятно слышать такие теплые слова от французской девушки вроде вас. Слишком много французов не выказывают нам должного уважения». Он быстро смотрит в сторону улицы. «И дома номер 11. Разрешите присоединиться к вам?» «С удовольствием». Мы с фон Гроссом чокаемся бокалами. «Я — оберштурмбанфюрер Вальтер фон Гросс. А вас как зовут, мадемуазель?» «Адалин Баном». Страшно сообщать фон Гроссу свое настоящее имя. Я чувствую себя голой. Но все знают Адалин Баном как девушку с фотографией в разделе «Светской хроники». Девушку, которая проводит много времени в отеле «Бельмон». И это Адалин Баном опять становится моим лучшим прикрытием. «Что же привело вас в этот ресторан одну, мадемуазель?» Я выдавливаю застенчивую улыбку. «Может ли война помешать девушке встретить хорошего мужчину?» Фон Гросс усмехается. «Вы говорите по-немецки?» «К сожалению, нет», — лгу я. «Неважно», — отвечает он, гордо выпячивая грудь. «Я бегло говорю по-французски и еще на нескольких языках». «Научите меня, как сказать что-нибудь по-немецки, лейтенант-полковник?» «Хорошо. Что бы вы хотели узнать?» «Научите меня, как сказать...» «Оберштурмбанфюрер прекрасно выглядит в своей униформе». «Der Obersturmbannführer sieht gut aus in seiner Uniform». «Боже, без вашей помощи я не справлюсь. Я вспоминаю самый чудовищный акцент, с которым мои бывшие одноклассники сражались на уроках с немецкими глаголами». «Dare Obersturmbannführer sieht gut aus. Sieht gut aus in seiner. In seiner Uniform. Uniform». Фон Гросс поднимает свой бокал. «Говорите, как настоящая немка. Ненавижу, когда он улыбается, потому что его верхняя губа приподнимается, обнажая мелкие острые зубы. Сейчас я научу вас, как сказать кое-что еще, мадемуазель Баном». Фон Гросс касается моего запястья, и я с трудом сдерживаю желание убрать руку. На его руки я стараюсь не смотреть, потому что не хочу даже думать о том, что они сделали. «Du bist wunderschön», — говорит он мне. «О, а что это значит?» — спрашиваю я, хотя и так отлично знаю. «Вы очень красивы», — произносит фон Гросс, поглаживая мое предплечье. «Благодарю вас». «Думаю, вы хотели сказать «данке», — произносит фон Гросс, подмигнув. В этот момент один из людей, сидящих за столиком фон Гросса, подходит и останавливается метрах в полутора от нас, заложив руки за спину. Он слегка кашляет. «Оберштурмбанфюрер, машина уже ждет вас». «Сейчас иду», — грубо бурчит фон Гросс. «Вот он, мой последний шанс убедиться, что мы увидимся снова. Теперь я провожу пальцами по его запястью». Надеюсь, это не последняя наша встреча. Через 2 недели, в субботу, я устраиваю в этом ресторане завтрак, чтобы отпраздновать свое повышение. Я хотел бы видеть вас в качестве своей гостьи, если вы свободны. Почту за честь. С нетерпением буду ждать вас. Фон Гросс осушает бокал и целует мне руку своими мерзкими тонкими губами. Потом покидает ресторан вместе со своими спутниками. Боже, что я только что сделала. Повторить напиток, мадемуазель. Бармен магическим образом возникает рядом сразу же, как уходит фон Гросс. Нет, спасибо. Отвечаю я, держась за барную стойку, чтобы не свалиться в обморок. Жеронт впечатлен моей работой. И, надо признать, я тоже, когда отхожу от шока. Фон Гросс ничего не заподозрил. Он поверил мне, когда я восторгалась его новым званием и красивой униформой. Что же мне удастся вызнать у него, когда мы начнем проводить больше времени вместе? Вечер накануне завтрака у фон Гросса. Я играю на фортепиано в гостиной. Маман и папа читают, сидя в креслах у окна, шторы на котором плотно задернуты, чтобы не пропускать свет уличных фонарей. Когда я заканчиваю партию, мамам поднимает глаза от книги и спрашивает: «Мы сможем завтра вместе сходить на рынок, Адалин?» Я закусываю губу. Долго не хотела сообщать родителям о завтраке, потому что мне больно думать о том, что они решат, будто я хочу принять приглашение. Но я должна это сделать. Я сама выбрала жизнь бойца сопротивления и, когда дело касается работы, должна напоминать себе, что цель оправдывает средства. Хорошо, хоть Хлоя всего этого не слышит. Она опять уединилась в папином кабинете, подальше от всех. «Завтра не могу», — отвечаю я маман. «Меня пригласили на завтрак». «Ох, а кто пригласил, дорогая?» «Ну, вы шеф гестапо в Париже. Я встретила его в ресторане вместе с несколькими друзьями из университета». Я, не отрываясь, смотрю на лист с нотами перед собой, но позади слышу легкое тук закрывшейся книги. «Гестапо?» — нерешительно переспрашивает маман. Можно догадаться, о чем она думает. До сих пор ей удавалось оправдывать свое нахождение рядом с немцами на вечеринках мадам Марбо и мадам Ларош. Но сотрудников гестапо, тайной полиции Гитлера, на них не бывает никогда. Я, наконец, поворачиваюсь к ней, и, как и ожидала, лицо у нее обеспокоенное. Маман то и дело посматривает в сторону папа, ища поддержки, но он продолжает читать, давая понять, что не собирается вмешиваться. «Все в порядке, маман», — успокаиваю я ее. «Я попробую принести оттуда для нас немного еды. И в любом случае, я рассудила, что это поможет гестапо составить о нашей семье хорошее впечатление. Ты ведь слышала, что о них говорят?» Маман вздыхает. «Слышала, к сожалению». В комнате повисает тяжелое молчание. «Ну, тогда все нормально», — произносит, наконец, маман. «Если ты заглянешь ко мне утром, мы подберем тебе платье. Посмотрим фотографии у меня в столе. Может, вдохновимся чем-то?» «Это было бы чудесно, маман!» Меня тошнит от собственной двуличности. «А сейчас я пойду ложиться, если вы не против». Пожелав родителям доброй ночи, я отправляюсь в свою спальню, где могу закрыть дверь и зарыться лицом в подушку. Но когда я выхожу в коридор, то вижу на полу треугольник света, падающий из кабинета папа. О нет, должно быть, Хлоя не до конца прикрыла дверь, и в этом случае есть вероятность, что она слышала все, о чем мы говорили в гостиной. Подходя к кабинету, задерживаю дыхание. По-моему, я чересчур осторожна. Дверь, как оказалось, почти закрыта. Интересно, какая часть нашего разговора через нее могла просочиться? Хотя, опять же, мы с маман говорили довольно тихо. Но когда я прохожу мимо треугольника света, то слышу, как Хлоя шевелится на своем месте. «Ничего такого», — говорю я себе. Но затем, ясный как день, голос моей сестры шипит через щель. «Какой же ты позор для нас всех!» Утром маман отправляет меня в лимонно-желтом платье с парой бриллиантовых серег в форме капель и одной из своих вожделенных сумочек от Бушерон. «Выглядишь, как ходячий лучик света», — заверяет она меня, но я едва ли чувствую себя им, направляясь на завтрак. Меня задели вчерашние слова Хлои, я напугана ожиданием очередного леденящего душу присутствия фон Гросса и расстроена тем, что единственные люди, знающие, кем я являюсь на самом деле, находятся далеко отсюда. И вообще не очень понятно, где. Больше всего мне не хватает Люка, с которым мы не виделись после того вечера у реки. Да и Жеронт пока не сообщал мне, где они. Повернув на Рю-де-Сосе, я заставляю себя вспомнить слова, что Люк сказал мне. Целую на прощание. Пока я дышу, я думаю о тебе. Пожалуйста, Люк, думай обо мне сейчас. Ресторан похож на море из серо-зеленой униформы. Целые полчища крыс. Столики сдвинуты к стенам, чтобы гости могли спокойно прохаживаться, пощипывая канапе, подаваемые на серебряных подносах. Есть здесь и фотограф, снимающий мероприятие. Бавен приветствует меня взмахом руки. «Он слева», — шепчет Бавен, когда я прохожу мимо. Фон Гросса окружает толпа поклонников. Заметив меня среди гостей, он приказывает двум своим людям отойти в сторону, чтобы дать мне пройти. Он целует мне руку своими холодными твердыми губами. «Мадемуазель Баном, я рад, что вы присоединились к нам сегодня». «Для меня честь находиться здесь». «Вы еще прекраснее, чем в прошлый раз». «О, благодарю вас». Разговор прерывается, потому что к фон Гроссу с поздравлениями подходит еще несколько человек. Но я остаюсь рядом с ним до конца мероприятия. Правда, лейтенант-полковник не догадывается о том, что всякий раз, когда он перебрасывается парой фраз с другим немцем, я ловлю каждое слово. Сначала это поток формальностей. «Никто не заслужил этого больше, чем вы. Администрация счастлива заполучить вас. С нетерпением жду, когда мы начнем работать вместе». Но когда завтрак подходит к концу, и менее важные гости отправляются к выходу, фон Гросс с ближайшими друзьями занимает места за одним из больших столов. «Выпейте с нами перед уходом, мадемуазель Баном». «С удовольствием». На самом деле, меня бы стошнило, если бы это не выдало меня. У каждого сидящего за столом на руке повязка со свастикой. Но я, как ни в чем не бывало, проскальзываю в кресло рядом с фон Гроссом и принимаю бокал коньяка. Мое присутствие, похоже, никого не смущает, ведь они считают, что я ни слова не понимаю. Просто очередная медаль, которую фон Гросс может повесить себе на грудь. «Оберштурмбанфюрер фон Гросс», — говорит один из мужчин, явно стараясь произвести впечатление. «Расскажите, как вам новая должность?» «Прекрасно, Рихтер», — отвечает фон Гросс. «Знаете, парижане, народ довольно подлый, но зато они облегчают нам работу, когда выдают своих. Конечно, большая часть доносов — полная чушь, и мы должны уметь отличать правду от лжи. Но в этом, поверьте, я кое-что понимаю». Общий смех. «Не расскажете о тех случаях, что оказались правдой?» Интересуется человек, которого зовут Рихтером. «Ну, на прошлой неделе консьержка одного дома донесла, что молодая пара хранит в своей квартире под полом целый оружейный склад. На следующий день мы обыскали дом и действительно нашли кое-что. Мужчина пытался объяснить, что он просто коллекционер». «И где они сейчас?» — спрашивает другой. «Женщина во френ, мужчина мертв». Снова хохот, на этот раз громче. «Расскажите еще что-нибудь», — просит Рихтер. «Один обыск запланирован на завтрашнее утро. Все за столом наклоняются ближе». «Все, кроме меня, ведь я притворяюсь, что понятия не имею, о чем речь. Но мои уши жадно впитывают все, что срывается с губ фон Гросса». «Мужчина, который переехал со своим книжным магазином на улицу Шево-Лагард, довел до нашего сведения, что женщина, живущая на первом этаже дома напротив, прячет у себя еврейских паразитов. Разумеется, это может быть ложью, но информацию такого рода мы обязаны воспринимать со всей серьезностью». Остальные мужчины кивают, соглашаясь. Я незаметно пытаюсь запомнить эти страшные слова, но тут подходит фотограф. «Сделать групповой снимок перед тем, как я уйду?» «Да, пожалуйста», — отвечает фон Гросс. Лейтенант-полковник обнимает меня рукой за плечи. «Я меньше всего хочу, чтобы он ко мне прикасался, но отодвинуться значит отказаться от обретенного положения. И поэтому, когда остальные мужчины собираются вокруг нас, я делаю то, что должна. Я улыбаюсь на камеру. Когда наступает время уходить, я покидаю ресторан вместе с фон Гроссом и его людьми. Выйдя на улицу, он отводит меня в сторону. «Прошу прощения, что уделил вам сегодня так мало времени», — говорит он. «Я был слишком занят». «Ничего страшного», — отвечаю я. «Я рада, что вы меня просто пригласили». «С сожалением должен сказать, что следующие несколько месяцев я буду путешествовать. Но если вы придете сюда осенью, то точно найдете меня здесь. И я буду очень рад угостить вас чем-нибудь в баре, мадемуазель Баном. и мы сможем продолжить наши уроки немецкого. С нетерпением буду ждать. Счастливого пути, лейтенант-полковник. Я в последний раз позволяю ему поцеловать мою руку. Ощущение, как будто испачкалось. И иду по кварталу прочь. Должна признать, новость о том, что мы с фон Гроссом не увидимся еще несколько месяцев, я встретила со смешанным чувством разочарования и облегчения. Я собираюсь пойти домой и как следует вымыть руки, но перед этим нужно сделать еще кое-что. Рюшево-Лагард недалеко отсюда. Это небольшая улочка, и, насколько я вижу, книжный магазин на ней всего один. Перейдя дорогу, я вхожу в дом напротив, где говорю сонной консьержке, что я подруга женщины с первого этажа. Она, не проявив ко мне ни малейшего интереса, машет рукой в сторону лестницы. Тихо, чтобы не слышали соседи, я стучу в дверь. Проходит минута. Потом дверь приоткрывается, и из нее выглядывает женщина. Она выглядит худой и изможденной, словно маленький лесной зверек, вынужденный постоянно скрываться от хищников. «Могу я чем-то помочь?» — отрывисто интересуется она. «Они знают и придут завтра». На лице ее отражается страх, и глаза расширяются, пока не становятся почти белыми. «Кто вы?» — шепчет она. «Это неважно», — резко отвечаю я. «Просто найдите другое безопасное место. Для всех». На несколько мучительных секунд мы встречаемся с ней глазами. Две испуганные женщины. Сейчас мы равны. Два маленьких, слабых огонька, пытающихся не погаснуть в окружающей их тьме. Она больше ничего не говорит. Кивает и закрывает дверь. Я спешу обратно по лестнице, молясь, чтобы им удалось скрыться.